Глава третья. Аты-баты шли солдаты. В январе 1574 года к занятому русскими замку Везенберг подошло большое войско, состоявшее из ливонских немцев и значительного числа наемников из разных концов Европы, среди которых было много шотландцев. Эти силы обложили замок и, подтянув артиллерию, приступили к осаде. После разрушения артиллерийским огнем одной из башен, осаждающие пошли на приступ, но были отбиты, потеряв более 1000 человек убитыми. Эта неудача расстроила всю осаду. Житье в зимнем лагере было очень тяжелым, а потому вскоре между разноплеменными его обитателями возникла вражда, вылившаяся в открытое противостояние. Все стороны конфликта обвиняли друг друга в трусости и нежелании рисковать при штурмах, перекладывании тягот на соседей и нечестности при распределении припасов. Потихоньку градус отношений повышался, и 17 марта 1574 года между шотландцами и немцами вспыхнула ожесточенная перестрелка, после которой немцы атаковали шотландцев и в яростной рукопашной схватке многих поубивали. Спасаясь от резни, около сотни шотландских ланскнехтов побежали к стенам замка, прося русских принять их. Осажденные впустили беглецов, добровольно к ним явившихся, но после того, как 25 марта осада была снята и поредевшее войско противника отступило, шотландцев объявили пленниками и отправили в Москву с рапортом, что взятые эти люди были с бою. Этот рапорт и определил отношение к присланным из Везенберга. Их вместе с другими пленными поместили в особую московскую тюрьму, находившуюся в Китай-городе возле Троицких ворот, которыми кончалась шедшая от Кремля Ильинская улица. Тюрьма эта была укреплена как замок, но по обычаю той поры узники должны были кормиться сами, а потому утром сторожа выпускали их партиями собирать подаяния на торжищах, кипевших на площадях и перекрестках Китай-города. Протаскавшись целый день по рынкам, пленники вечером являлись на ночлег в свое узилище, где сторожа их снова сковывали кандалами и запирали в темницах. Бежать им было некуда, все равно настигли бы. Оказавшись в столь печальных обстоятельствах, выходцы из Туманного Альбиона узрели свой шанс на спасение в обращении за помощью к английскому послу Джерому Горсию, который был у русского царя в большой чести. Они не ошиблись в выборе ходатая по своему делу. Горсий взялся за них хлопотать и со своей задачей управился более чем удачно. Добившись аудиенции у Ивана Грозного, он уверил царя, что воины, прибывшие в Москву из-под Везенберга, добровольно перешли на русскую сторону и сумел таки убедить его в том, что их гораздо выгоднее употреблять в боевых делах против крымских татар, нежели поступить с ними как-то иначе. По распоряжению Ивана Васильевича шотландцев отделили от остальных пленных и поселили близ Москвы на левом берегу Яузы, в месте, называвшемся Болвановка, в районе современной Таганки. Отряд экипировали за счет ливонских трофеев. Кроме холодного оружия, шотландцы получили мушкеты, аркебузы и пистоли со всем необходимым боевым припасом для них. Их снабдили одеждой, обувью, хорошо кормили, для лошадей отряда отпускали фураж. Командира шотландцы выбрали себе сами, выкликнув имя опытного офицера Джимми Лингета. Глядя на шотландцев, и другие иноземцы из числа бывших в плену наемников изъявили желание послужить под стягами московского царя. Им тоже не отказали, и, объявив их помилованными, из каждой народности набрали отдельный отряд, вооружив его и снабдив так же, как шотландцев. В результате было сформировано 12 сотен наемного войска, вооруженного по европейскому образцу, и эту силу бросили против крымских татар. Боевой дебют на русской службе у иноземцев вышел более чем удачным. Закаленные в боях солдаты, не дрогнув перед конной лавой, которой славились татары, удерживая ровный строй, встретили массу атакующей конницы плотным огнем, который велся беспрерывно за счет смены шеренг стрелков. До рукопашной схватки дело не дошло. Попавшие под ливень свинца татары поворотили коней и, давя друг друга, помчались прочь. Известие об этой победе очень обрадовало царя, и он распорядился наградить всех участников битвы. Им разрешили селиться в Москве, заводить семьи, женясь на женщинах из Ливонского полона. Кроме того, по свидетельству того же Горсея, протестантам дозволили открыть свои кирхи, и в Москву даже специально выписали несколько пасторов. Поступившие на русскую службу иноземцы делились на кормовых, то есть получавших жалование деньгами, и поместных, тех, кого наделяли землей и доходами. Но в поместные записывали только принятых на службу в кавалерию. Шотландские ландскнехты попали в разряд кормовых. Выдача денег им производилась на одном из казенных дворов ежедневно. Поместным же отводили на Болвановке или на Слободе на Ливке участки земли размером 40 на 40 саженей. На этой земле они могли строить, что придет в голову, и содержать любое дело, вплоть до корчмы, что было особенной привилегией, дарованной иноземцам от русского царя. Своим подданным Иван Грозный торг горячительными напитками вести запрещал. Да русские и сами не желали этим заниматься, считая подобный промысел нечистым и даже позорным для порядочного человека. Кроме того, особо отличившихся награждали поместьями. В поместный приказ отсылалась память о даровании такому-то стольких-то четвертей земли, но место не указывалось. Иноземец сам подбирал имение, которое соглашались продать. Чаще всего со своими имениями расставались вдовы, которые, не имея возможности управляться с хозяйством, требовавшим мужских рук и строгого догляда, предпочитали получить наличные, употребляемые на прожиток. Именно таким образом иноземцы постепенно расселились в разных местах Москвы, ведя на своих дворах торг медом, пивом и вином, получая от этого хорошие доходы. Как это часто бывает, чужое благополучие больно ранило сердца завистников. Видя, как вольготно и богато зажили недавние пленные, торговавшие, да еще и получавшие казенное жалование, многие москвичи, прозябавшие в нужде после эпидемии чумы, голода и пожаров, роптали и озлоблялись. К тому же еще против иноземного засилья и иноверческой прелести ополчилось православное духовенство, считавшее неуместным пребывание в столице и вообще на русской земле еретических мольбищ, плодящих соблазны своими суевериями. Но покуда иноземцам покровительствовал царь, причинять им вред никто не решался. Чиновники и судьи охотно принимали от новоявленных москвичей подношения, пировали с ними и, случалось, дружили. Тем более, что чиновникам не возбранялось получать подношения. Судебная система Московского царства была устроена необыкновенно удобно для тех, кто имел хорошие средства и могущественных покровителей. Даже при вынесении окончательного решения суда тяжба не считалась оконченной. Если дело было сложно, запутанно, и твердых свидетелей или поручителей по нему не было, судьи предлагали тяжущимся разрешить спор в поле, то есть в судебном поединке, который, впрочем, не был русским изобретением. В Европе судебные поединки были в ходу на несколько сот лет раньше, победитель в схватке объявлялся правым. На Руси о поле впервые упоминают документы, относящиеся к XIII веку. В XV веке поединок стал частью официального судебного разбирательства, а еще через век, в XVI, был узаконен. Что любопытно, если истец и ответчик, досудившись до поля, потом мирились, с них взималась полевая пошлина. Когда сами участники процесса биться не хотели, но и помириться не желали, то вместо себя любой мог выставить бойца наймита. Как писал побывавший в XV веке в Москве итальянский путешественник Рафаэль Барберини, «Если один из тяжущихся или оба они из трусости, по старости или иной причине не захотят биться сами, то ставят вместо себя других бойцов, которых всегда находится немало охотников, идти за условленную плату, биться на поле за других». Для уравнения сил закон предписывал «битеся бойцу с бойцом» или «не бойцу с небойцом», «а бойцу с небойцом не битеся». То есть схватки между любителями и профессионалами не допускались. По свидетельству немца Генриха Штадена, поступившего во времена Ивана Грозного на русскую службу и даже записанного в опричнину, в Москве среди городской черни находилось немало профессиональных бойцов, нанимавшихся биться в судебных поединках вместо истцов и ответчиков. Но тот же автор подчеркивает, что эти бойцы, как и остальные люди, имели свои слабости и за хорошую мзду могли обеспечить результат. Тот, кто хотел заведомо выиграть дело, решавшееся полем, тайно подсылал к наймиту своего соперника-посредника, и если дельце удавалось, подкупленный боец сражался только для виду и рано или поздно оказывался побежденным. Но поединки не были единственной формой решения сложных дел, когда трудно было выявить правого и виноватого. На крайний случай существовала жеребьевка, опять же основанная на вере в волю высших сил, таким образом указывающих на того, за кем правда. Когда в царствовании Ивана Грозного началось бурное развитие отношений с Англией, и у английских и русских купцов стали возникать взаимные претензии, жребий в суде применялся не так уж и редко. Так, например, был решен спор москвича Ширяя Костромицкого и англичанина Генриха Лена, торговавшего под эгидой лондонской торговой компании. После долгих споров судья велел приставам написать на бумаге имена тяжущихся и закатать в два восковых шарика, которые бросили в шапку первого попавшегося человека. Затем из толпы был выхвачен человек, которому приказали достать из шапки один шарик. Судья извлек из него бумажку с именем Генриха Лена и сказал, обращаясь к англичанину, «Твое дело правое». Как записал в своем дневнике Лен, народ был весьма доволен таким судом.